Чего? Привет, мои друзья! Привет! Шманара, как твои дела? Шманара? У меня ник другой вообще. Блядь, тебе что, не нравится, что я тебя Шманарой называю? Нет, не нравится. Вот такой непонятный. Чё, правда глаза режет? Да? Чё, поболтаешь или охота, не могу понять. Шманара, ты тёлка или мужик? Тёлка или мужик? Герой. Ну ты тёлка или мужик, блядь! Скажи я мне. Я говорю, рот закрой, как разговариваешь. Да ты чё, тупорылая овца, блядь? Ты мне скажи нахуй, кто ты? Кто ты? Понял. Я лечу за тобою. Кто ты, сука? Ну скажи мне, ну скажи. За детский сад такой не... Ты чё пиздишь, Миха? Миха, ебальник свой заткни, блядь. А то сейчас тебя в анал поебу чуть-чуть. Миха, расскажи пару историй из своей детской жизни. Какой хуйней страдал по молодости? Расскажи. Ну расскажи, мама Сау, ну расскажи. Расскажи, пидор. Пиво. Ничего, блядь, олень ебаный, ты чё такой глухой нахуй, попутал что ли, блядь? Я тебя нормально спрашиваю, блядь, чем ты занимаешься по жизни нахуй, ты вообще кто такой? Скажи, что делал в детстве? Деточка, сколько тебе лет? Занимался кокетством? Да какая нахуй сколько мне лет, блядь, тебе вообще какая нахуй разница, один дрочит, другой дразнится, мудил ты с нижнего Тагила, блядь. Вот тупые мы. Да ёбаный ты олень нахуй. Ты чё такой тупой-то, я не пойму, блядь. Ты чё, хуём по мозгам зарядили, блядь, или что? Расскажи мне какую-нибудь историю. Папа по Карло там стругал твой отросток. Или как Буратино назвал тебя блядиной? Ну, расскажи мне что-нибудь. Мы что, в молчанку будем играть? Мартышка моя. Алло, алло. Почему ты молчишь? Миха, а ты пассив, да? А ты любишь, когда тебя в попу дерут? Ну, загоняют вялого, внутро твое. Когда белочка в дупло лезет. Давай, ну, когда лысый в домик идет. Четвертый. Миха, ну ладно, пошли на четверку. Здоров, пидорки и бучи. Чё пиздишь нахуй? Я тебе сказал, здорово, пидор, блядь, быстро поклонился мне в колени нахуй. Встал на колени и пососал мою залупу в знак благодарности. Ты чё, не понял нахуй? Прикольно. Блядь, я тебе сказал на колени, ты чё такая тупая? Пососи мой хуй. Я тебе чё, неясно сказал, что ли? Я вырос, что ли? Поклонился передо мной, мразь! Саня, посмотри, это хотелка или? Тут тупая ты овца, блядь. Но если ты у меня хуй сосал, как я могу быть тёлкой, тупорылой? Это животное, блядь. Табуретка, блядь, шестероногая, нахуй. Тёлка хера простила. Ебло закрой, я сказал, и не пизди, да. А голос изменить забыла. Соси пищу, писю, дурак, блядь, я тебе сказал. Почему ты не пососал мою писю в знак благодарности, а? Почему?